Если верить массе, то в театр он ходил исключительно для того, чтобы приручить Элизу. Будто бы только тем и занимался, что повыгоднее расписывал достоинство господина перед Элизой, и она якобы постепенно смягчалась. Начал о нем расспрашивать, не проявляя обиды или неприязни. Ее сердце тает день ото дня. Фандорин угрюмо слушал, не верил ни единому слову. Смотреть на Масу было неприятно. Душили зависть и ревность. Японец разговаривал с ней, а пароли сжимал в объятиях, целовал, касался ее тела. Проклятие! Можно ли представить мужчину, который в таких условиях не поддастся колдовским чарам этой женщины? Закончился сентябрь, начался октябрь. Дни ничем не отличались один от другого. Фандорин ждал очередного рассказа об Элизе, как в конец опустившийся опиоман новой порции дурмана. Получал ее, но облегчения не испытывал, а лишь презирал себя и ненавидел поставщика травы. Первый признак исцеления наметился, когда Арасу Петровичу вдруг пришло в голову посмотреться в зеркало. В обычной жизни он уделял немало внимания своей внешности, а тут за две с лишним недели ни разу не причесался. Посмотрел, ужаснулся. Тоже обнадеживающий симптом. Волосы свисают, почти совсем белые, а борода, наоборот, сплошь черная. Ни одного седого волоска. Не лицо, а рисунок Берцлея. Благородный муж не опускается до свинства даже при самых тяжких обстоятельствах, сказал мудрец. А в твоих обстоятельствах ничего тяжкого нет, укорил Фандорин свое отражение. Просто временный паралич воли. И немедленно понял, каким должен быть первый шаг для восстановления самоконтроля. Уйти из дома, чтобы не видеть Масу, и не слушать его рассказов про Элизу. Нераз Петрович привел себя в порядок, оделся со всей тщательностью и вышел прогуляться. Оказывается, пока он сосал лапу в своей берлоге, осень сделалась в городе полновластной хозяйкой. Перекрасила деревья на бульваре, промыла дождями мостовую, высветлила небо в пронзительно-лазурный цвет и пустила по нему орнамент из улетающих к югу птиц. Впервые за эти дни Фандорин попытался спокойно проанализировать случившееся. «Причины две», — говорил себе он, расширивая тростью сухие листья. «Возраст — это раз. Я слишком рано вознамерился похоронить чувства. Они, как гоголевская панночка, выпрыгнули из фоба и напугали меня до полусмерти. Странное совпадение, это два. Раз ты, Лиза... Годовщина, день памяти или советы, белая рука в луче прожектора, ну и третий театр. Этот мир, подобно болотным испарениям, отуманивает голову и придает всем предметам искаженные очертания. Я отравился этим пряным воздухом, он мне противопоказан. Размышлять и выстраивать логическую линию было отрадно. Расту Петровичу делалось лучше с каждой минутой, а недалеко от Страстного монастыря он сам не заметил, как дошагал до этого места по бульварному кольцу. Произошла случайная встреча, которая окончательно направила больного на путь выздоровления. От размышлений его отвлек грубый вопль. «Хам! Скотина! Гляди, куда едешь!» Обычная история. Лихач проехал близ тротуара по луже и окатил прохожего с ног до головы. Забрызганный господин, Фандорину было видно лишь узкую спину в крапчатом пиджаке и серый котелок,